Глава 5. Вики. Администратор отделения срочной медицинской помощи бросает взгляд на удостоверение, висящее у меня на шее на специальном шнурке, и кивает. С ней мы еще не встречались. Многие ее коллеги узнают меня в лицо. Точно. Я Вики из Тихой Гавани. Пришла к некой Брэнди Стрэттон. Сейчас около 8 вечера в отделении затишья. Какая-то женщина сидит, обняв своего малыша, а тот, шмыгая носом, играет во что-то на планшете. Неподалеку от них мужчина, его рука обернута полотенцем, рядом с ним женщина. «Шторка номер 6», — говорит администратор. «Но ее еще зашивают, так что ты присядь пока, посиди». «Ладно». У меня звонит телефон, время вечернего созвона Сэмонт Эмс, Марии и Мэйси, дочками моей сестры. Я делаю шаг к автоматическим дверям, чтобы выйти наружу, и едва не сталкиваюсь с каталкой. Женщина на ней гримасничает от боли, но стоически терпит, пока пара медики торопливо везут ее внутрь. Я вставляю в уши наушники и принимаю звонок. На экране появляются сразу обе, Мэйси ей 10 и Мария от 13 до 19. Обе пошли в мать, мою сестру Монику. Такие же красотки, какой была она, с темными миндалевидными глазами и роскошными темными волосами, детали внешности, которые мне, увы, не достались. Помню, в юности я еще шутила, что у нас с сестрой, наверное, отцы разные. То есть я думала, что шучу, а на самом деле вполне могло быть и так. «Привет, мартышки!» Я стараюсь, чтобы это прозвучало задорно, но с задором у меня всегда было плоховато. «Привет, Вики!» Отвечают они хором, сблизив мордашки, чтобы уместиться в один экран. «Мы перезваниваем», — говорит Мария. «Когда ты звонила в первый раз, мы были в бассейне. А потом папа сказал, что мы должны позаниматься на фортепиано, прежде чем звонить». Что ж, разумно, потому что иногда мы разговариваем очень подолгу. Но не в этот раз. Сегодня меня ждет Брэнди Стрэттон, шторка номер 6. Сегодня я сама позвонила девочкам раньше, просто для проверки. Хотела убедиться, что они помнят, какой сегодня день, годовщина смерти их матери. Обычно все помнят дни рождения, а о днях смерти забывают. Со мной все наоборот. Я часто забываю день рождения сестры, но день, когда она умерла, помню всегда. А вот они, похоже, забыли. Для них сегодня такой же день, как и всегда, с гувернанткой и подружками у бассейна. Ну и ладно, не буду напоминать. Кажется, они уже оправились. Мэйси, младшая, правда, еще не настолько, как сестра, но, похоже, обе живут нормальной, счастливой жизнью. По крайней мере, судя по тому, что я вижу на экране, все у них хорошо. А в последнее время все мои контакты с племянницами сводятся к разговорам по телефону. Хотя не стоит обольщаться. Даже когда разговариваешь с подростком вживую, в душу ему все равно не заглянешь. «Я на работе, — говорю, — так что придется нам созвониться завтра». «Мэйси, а тебе спать еще не пора?» «Но сейчас же лето!» Я возвращаюсь в отделение. Администратор за стойкой кивает мне. «Ладно, принцесса, мне надо бежать. Завтра поговорим, да? Пока-пока, обезьянки!» «Шторка номер 6», — напоминает администратор. «Дорогу знаешь?» «Еще бы мне не знать!» Нажатием кнопки администратор открывает внутреннюю дверь, и я, петляя между кроватями и занавесками, пробираюсь к шторке номер 6. В палате пахнет, как обычно, дезинфекцией, немытыми телами, алкоголем. За одной шторкой стонет мужчина, за другой воинственно кричит пьяный. У моей шторки стоит молодая женщина, она из полиции. «Социальная служба?» «Точно. Тихая гавань. Офицер Гилфорд?» «Да, это я». Девушка кивком указывает мне на спокойный уголок, сразу за кроватью, и мы идем туда. Ее отлупил муж. Точнее, избил сковородой. Наверное, ему не понравился обед, который она приготовила. Даже не дождался, пока сковорода остынет. Потом еще добавил кулаками. Я отвожу глаза. Но подавать жалобу она не хочет. Да уж куда там. Офицер Гилфорд пытается сохранять профессиональную отстраненность. Но отвращение и разочарование в людях не спрячешь. К ним не привыкнешь. Чем больше таких историй видишь изо дня в день, тем они сильнее. И дочка у них есть? Да, хорошенькая такая. Зовут Эшли. 4 годика. Тоже записано у меня в сопроводительных бумагах. А эту скотину зовут Стивен, Стивен Стрэттон, да. Я отодвигаю занавеску. Мать, Бренди, 22 лет, сидит на больничной койке. Дочка Эшли спит у нее на коленях. Малышку, слава богу, он не тронул. У Бренди полностью заплыл правый глаз, левая сторона лица забинтована. Правое предплечье тоже забинтовано. Судя по протоколу снятия побоев, она прикрывалась рукой от горячей сковородки. Бренди оглядывает меня с головы до пят, видит удостоверение, читает. «Привет, Бренди», — говорю я тихо, на всякий случай, хотя малышка вряд ли проснется. «Я Вики из Тихой Гавани. Ты можешь переночевать у нас». «Нет, мне нельзя», — она отводит глаза, свободной рукой убирает прядку волос за ухо. «Возвращаться домой — вот чего ей нельзя. Сегодня и вообще никогда. Но она вернется. Они все возвращаются, почти все. А он будет просить прощения, осыпать ее знаками внимания, смешить ее, заботиться, делать все, чтобы она почувствовала себя любимой и виноватой. Она станет говорить себе, что сама виновата, и что куда ей идти с ребенком-то, и так далее, и тому подобное. Ну а потом, как говорится, смыть и повторить. Выбор за тобой, Бренди. Мы немногое можем предложить. Комната у нас на двоих, кондиционеры паршивые, так что в основном пользуемся вентиляторами. Зато у нас тихо, никто не дерется. На дверях замки, у дверей дежурит охрана. Может, вы с Эшли заслужили ночь спокойного сна в безопасном месте? Может быть, ты поедешь со мной в убежище, а потом поверишь, что лучше тебе оставить эту дрочливую скотину, которую ты называешь мужем. Иногда жертв удается убедить, и они остаются у нас на 2 недели. Больше нельзя. За это время мы приглашаем им психотерапевта и государственного адвоката, который помогает добиться судебного запрета на контакт мужа с бывшей женой и подать на развод. А потом находим им альтернативное жилье. Но для этого надо, чтобы она сказала «да», чтобы стала бороться за себя.